Моро Альдо, 1916-1978. Премьер-министр Италии, председатель Национального совета Христианской демократической партии. 16 марта 1978 года на Фиат-128, в котором ехал Моро, было совершено нападение террористов из красных бригад. Шоферы и охранники премьера были убиты автоматными и пистолетными выстрелами, а сам он похищен. 55 дней Альдо Моро находился в положении заложника. 5 мая жена Моро получила от мужа прощальное письмо, а в коммюнике террористы сообщили о приведении приговора в исполнение. Теперь известно, как это произошло. Лидер был убит не 5, а 9 мая. В этот день рано утром в тесный чулан на Виа Монтальчино, где тюремщики прятали Моро, вошли двое бригадисты Просперо Гальдинари и Анна Лаура Брагетти. Женщина держала в руках отглаженный костюм, который был на лидере ХДП в момент похищения. Моро оторвался от прощального письма жене и детям, которые ему разрешили написать. Неожиданно Галинари торжественно объявил, что по гуманным соображениям Моро решили сохранить жизнь. Пленнику предлагают переодеться и даже выдают несколько монет, чтобы он смог, когда его выпустят, позвонить родственникам по телефону. Видимо, это было сказано для того, чтобы Моро и в самом деле поверил в скорое освобождение. Затем все трое спускаются в подземный гараж. Там их ждал Марио Моретти, один из организаторов похищения. Лидеру ХДП предлагают залезть в открытый багажник красного Рено. В городе полно полиции, это необходимая предосторожность, объясняют тюремщики. Моро согласно кивает и послушно лезет в багажник. Его накрывает пледом, а мгновение спустя в грудь пленника впивается острое жало пуль. Под сводами гаража гулко грохочут выстрелы. Террорист Антонио Саваста, еще один член банды похитителей, садится за руль, и через несколько минут машина с трупом Моро брошена на узкой Вис-Гаэтани, на равном расстоянии от двух зданий ЦК итальянской компартии и руководства ХДП.